Глава 28. Мне сложно дать определение тому, что я пережил, а также не могу передать точности наш разговор. «Алло», — сказал я и почему-то встал. Дальше я разговаривал стоя. Она говорила усталым, чуть треснувшим голосом. В этом голосе было столько тепла. Она говорила довольно быстро, наверное, подготовилась к разговору. Она спросила, не разбудила ли меня, но сама тут же сказала, что, очевидно, не разбудила, потому что слышит музыку. «Я в ресторане сейчас», — ответил я. «Мы с Максимом в ресторане». Она спросила, не случилось ли со мной чего-нибудь ужасного. А я спросил, почему она меня об этом спрашивает. Она ответила, что не могла уснуть после моего звонка, а недавно почувствовала такое сильное беспокойство за меня, что решила позвонить и узнать, что случилось. Сказала, что решила, если меня разбудит, то я ее прощу. Я сказал, что все в порядке, что я весь вечер сопровождаю Максима по разным местам Москвы, что мы действительно какое-то короткое время назад столкнулись с хулиганами, мне немного досталось по физиономии, но все обошлось, она сможет в этом убедиться при встрече. Она спросила, быстро спросила, когда будет эта встреча. Я сказал, что я готов всегда. Она взволнована и прекрасно сказала, что если это возможно, она приедет ко мне немедленно, или я могу приехать к ней. У нее рядом с домом есть какое-то круглосуточное заведение. Она там ни разу не была, но кажется, что там прилично. Я секунду три не мог ничего ответить. Тогда она продолжила. Она сказала, что после моего звонка она хочет только одного – поговорить. Точнее, она сказала, что хочет говорить. Не поговорить, а говорить. Если мне не трудно, если это возможно, она хотела бы это сделать сейчас. Она говорила. А я посмотрел на свою рубашку, потрогал левой рукой свое лицо, повернул голову и посмотрел на улицу, где на парковке под фонарем стоял Мерседес. Я подумал про Макса, который в туалете, наверное, плакал в этот момент. Я еще раз взглянул на свою рубашку. Не знаю, как у меня повернулся язык сказать то, что я сказал в следующий момент. Просто ума не приложу. Я сказал, что сам сейчас приехать никак не могу, что мой друг Максим ужасно напился, что те хулиганы, про которых я ей говорил, все-таки смогли отобрать у него портфель, где были все деньги и документы. Сказал, что не могу его бросить сейчас, что мы зашли в ресторан только потому, что Максиму стало плохо, и он теперь в туалете. Но она беспокоится напрасно, и к нам сейчас тоже ехать не стоит. Я уже собираюсь вести Максима домой. Она слушала тихо-тихо, потом сказала, что если деньги были в портфеле, то их, наверное, было много. Я сказал, что действительно довольно много. Потом мне удалось как-то пошутить. Она тихо посмеялась. Невесело. Она попросила позвонить ей, как только я доберусь до дома. И она тогда перестанет тревожиться. Я пообещал. Вот так. Ничего ужаснее, вероломнее я в своей жизни не совершал. Я сел на место и уставился на телефон. Потом взял бутылку и, не скрываясь, отпил хороший глоток.